инженер магических сетей. Глава 1. «Эй, ты куда сюда нельзя?» Раздался возмущенный крик, и, обернувшись, я увидел бегущего в мою сторону охранника. Он держал руку на кобуре, но не спешил доставать оружие. Впрочем, его поведение неудивительно. Я перемахнул через высокий обшарпанный забор на закрытую территорию поместья и сейчас, как ни в чем не бывало, шагал по заросшему газону прямо к зданию подстанции, от которой питалось довольно обширное владение одного аристократа, должника. Я бы не прочь войти через ворота, как цивилизованный человек, но пускать меня не хотели, поэтому пришлось действовать иначе. С одной стороны просторного двора стояли пустующие конюшни с большим загоном, а с другой какие-то цеха, откуда доносились звуки работающих машин. Я не слишком интересовался подробностями, но слышал, что этот деятель спустил все наследство на какую-то идиотскую идею, и та обернулась финансовым крахом. Но меня его проблемы не волновали. Я здесь по другой причине. Он продолжал потреблять кучу магической энергии, но не собирался ее оплачивать. И меня послали отключить его от сети. «Стоять!» — воскликнул охранник, встав передо мной. «Ты кто такой вообще?» Он все так же угрожающе держал руку на кобуре, расставив ноги, словно насмотрелся ковбойских фильмов, и собирался показать, кто тут самый быстрый стрелок. Но глаза выдавали растерянность, а грудь вздымалась слишком часто. Либо одышка замучила, либо волнение. Но скорее всего и то, и другое. Я остановился и распахнул перед его лицом удостоверение. Инженер-инспектор АО «Энергомаг» Игорь Сергеевич Разин. Мне требуется незамедлительный доступ в распредустройство трансформаторной подстанции. Советую не мешать. Захлопнув ксиву и сунув ее обратно в карман, я продолжил путь. Сторож несколько секунд похлопал глазами, переваривая информацию, и наконец-то убрал руку от пистолета, которым вовсе не собирался пользоваться. Все-таки ксива действует на людей положительным образом. Даже если они не понимают, кем именно выдан документ, дважды подумают, прежде чем гнуть пальцы. Но нельзя. Это частная территория, неуверенно, вяло возникал бедолага, пустившись следом за мной. Владение Бахтина Арсения Лазаревича, дворянина. Вот его мне и позови, воскликнул я через плечо, а затем добавил уже себе под нос. Как раз в акте распишется, и бегать за ним не придется. Охранник, недолго думая, последовал совету и ринулся в сторону цехов, неловко перебирая ногами. Видно, у этого Бахтина и правда дела плохи, если территорию охранял только один человек, и скорее всего он выступал в роли пугала, чтобы случайные люди не задумывались о воровстве. Благо комплекция позволяла, а от реальных грабителей он ничем не поможет. Но я-то не вор. Дверь в подстанцию закрывал магический замок. Он имел два уровня защиты. Первый сканировал ключ в замочной скважине, точнее, магическую метку на нем, схожую с электронными ключами из моего прошлого мира. Метка принадлежала организации, в которой я работал, «Энергомаг». Доступ на эту подстанцию был у нас и еще у пары организаций, связанных с работами в местных сетях. А вот второй уровень относился к конкретному лицу, желающему войти внутрь. В данном случае ко мне. Магическая подстанция излучала поле, способное навредить неподготовленным людям. Поэтому право заходить внутрь имели только те, кто обладал способностью сдерживать его. Механизм замка щелкнул. Я потянул створку и прошел в помещение со шкафами вдоль стен. Еще одна защита от особо настырных дураков, чтобы ненароком не коснулись провода, трансформатора или еще какого оборудования. Так, где тут щит учета? Пробормотал я, чувствуя металлический привкус и легкое покалывание на кончиках пальцев. Так ощущалось магическое поле для инженеров четвертого уровня доступа, кем я и являлся. Бегло осмотрелся, быстро нашел шкаф с надписью «Щу» на панели и подошел к нему. Тут был еще один замок, но стандартный и без особых магических приблуд. Так что я вставил ключ, повернул. Вдруг дверца справа вспыхнула от взрыва рядом с моей головой. От резкого всплеска магической энергии подстанция загудела. Привкус усилился, в ушах зазвенело, а по телу пробежали мелкие заряды. «Только, попробуй, ублюдок!» Раздалось позади. Я обернулся и увидел в нескольких шагах от себя взъерошенного парня, одетого в дорогой костюм с иголочки и лакированные туфли. Он держал перед собой вытянутую руку со сжатыми в кулак пальцами, возле которых уже начали появляться искры, и тяжело дышал, злобно скались и глядя на меня бешеными глазами. Я посмотрел на дверцу, на которой осталась потемневшая от гари вмятина. Снова взглянул на парня и сложил 2 и 2. Этот гаденыш фаерболами швыряться вздумал. убирайся!» — кричал он, угрожающе тряся рукой. «Вали отсюда, не то, не то что!» — прорычал я, делая шаг вперед. В груди закипал гнев. «Придурок мог угробить меня, даже если не собирался этого делать. Швыряться магией в магической подстанции все равно, что прикуривать, стоя по колено в бензине. Уп убью!» После недолгой паузы выдал засранец. «Не подходи!» «Так мне убираться или не подходить? Ты уж определись, ведь на пути стоишь». Еще несколько шагов вперед заставили его попятиться. Потомственный дворянин боялся. У него было то, что недоступно мне, природная магия, для которой не требуется вставлять вилку в розетку или носить с собой специальные приблуды под каждый тип магии. Ему нужно только держать при себе кусок магической руды, напрямую черпать из него силы и творить любую магию, на которую способен. Хотя мне еще не попадались аристократы, носившие обычную руду. Всегда они вставляли их в украшения, как, например, алый камень на кольце этого дворянчика. Камень беспорядочно мерцал, что означало, заряда осталось маловато. К тому же вряд ли дворянчик научился чему-то серьезнее фаербола, и уж тем более не имел реального опыта его применения. Засранец боялся, как боится мальчишка, ни разу не дравшийся, перед тем, как получить кулаком в нос. Но как мне не хотелось поскорее дать ему этот незабываемый опыт, нужно убраться подальше от подстанции. Одной смерти мне уже достаточно, в этот раз хочу пожить подольше. Поэтому пришлось сдерживать ярость и осторожно выходить наружу под пристальным взглядом нервного паренька. «Тише, не балуйся», — сквозь зубы пытался успокоить дворянина. «Давай так, вместе, шаг за шагом, выходим отсюда и расходимся каждый по своим делам. Никаких обид, лады?» Арсений забегал глазами, обернулся на секунду, облизнул губы и кивнул. «Ха, хорошо». Он сделал шаг назад. «Теперь ты. Вот, молодец». Я двинулся следом и почувствовал, как по ноге мелкими иголками пробежало напряжение. «Черт, похоже, взрыв что-то задел. Нужно двигаться медленно, короткими шагами, иначе будет плохо всем. Не болтай, быстрее вали отсюда». Этот идиот чуть не побежал спиной вперед, желая от меня поскорее избавиться. «Нет», — гаркнул я резко, — «никаких быстро, спокойно, плавно. Здесь опасно, понимаешь? Ни хрен было соваться в мое поместье». Я скрипнул зубами от злости, так хотелось врезать ему по зубам, но пришлось действовать мягче. «Просто выполняю свою работу. Ты год не платил по счетам, парень, долг уже. Насрать», — взвизгнул он, остановившись в проходе. «Уже куда лучше. Осталось совсем немного. Это моя земля. Я не позволю корпоратам творить здесь что вздумается. Но магия-то не твоя. За нее платить надо. Пропустим мимо ушей, что меня назвали корпоратом. Это совсем не так, но сейчас подробности не важны. К тому же я сам уже почти шагнул через порог, продолжая отвлекать парня разговорами. Магия моя по праву. Мои предки владели всей губернией. Я не должен платить за то, что и так должно быть у меня. Моя, мои, у меня какой эгоцентричный, однако, мудак. Ладно, ладно, убедил. Наконец-то удалось покинуть подстанцию. Магическое поле понемногу переставало действовать, привкус уходил, покалывание сменялось легким зудом, а затем и вовсе исчезло. Я обошел Бахтина, который все это время целился в меня, и встал лицом к подстанции. «Проводи его», — кинул дворянчик охраннику, — «и проследи, чтобы убрался подальше». Он не сразу опомнился, но потом подбежал ко мне, схватил за плечо и потянул к воротам. «Я ж говорил», — пробормотал бедолага, — «нельзя, устроили тут, понимаешь. Как тебя зовут, а?» Он посмотрел на меня растерянным взглядом. «Зовут как? Простой же вопрос. Ну, это, Витя, Витек обычно кличут». Он немного смутился, но заметно расслабился. Уже не держал руку на кобуре и спокойно шагал вместе со мной, ослабив хватку на плече. «Чего встал прочь?» — рявкнул Арсений, взмахнув рукой. Между пальцами угрожающе сверкнули огоньки пламени, а во взгляде тупая бешеная злоба. Но меня волновало не это. Подстанция гудела все сильнее, а этого она делать не должна. Значит, повреждение продолжало нагнетать магическое поле, и если с этим быстро не разобраться, тогда быть беде. А этот кретин меня и близко не подпустит. Еще и подпалит, если дернусь. Вряд ли успею сблизиться, далековато стоит. Значит, выбора нет. «Прости, Витек, а?» Охранник похлопал глазами. «Зачитай-ау». Я развернулся, ударил его под дых, выхватил пистолет и прежде, чем Арсений успел среагировать, выстрелил засранцу в плечо. За грохотом последовал болезненный вой. Витек же, не в силах больше издать ни звука, рухнул на колени и согнулся, обхватив живот, а я ринулся к подстанции. «Ублюдок!» – завывал Арсений, держась за раненую руку. «Мы же договорились разойтись». «Да, по своим делам». Я остановился рядом с ним. «Это и есть моя задача». Он хотел что-то возразить, но удар в челюсть не позволил это сделать. «Пусть полежит в отключке, чтобы не мешаться. Не хватало еще, чтобы этот идиот снова поперся в подстанцию. А вот мне пришлось». Магическое поле уже разрослось. Как только переступил порог, привкус металла усилился, а по телу пробежала мелкая дрожь. Похоже, поврежден провод или автомат, и магический ток начал просачиваться наружу. Медленно, короткими шагами добрался до щита. Хорошо, хоть болван не попал в дверцу, за которой располагался вводный рубильник. Ухватился за ручку, почувствовал, как бурлит ток, и повернул рычаг. «Фу-ух!» – вздохнул я с облегчением. Магическое поле начало понемногу слабеть. Голова чуть закружилась, но ничего страшного. Можно сказать, отделался испугом. Когда оборудование окончательно обесточилось, я с усилием открыл помятую дверцу и даже присвистнул от увиденного. Тут стояли древние автоматы, которым уже дважды на пенсию пора бы, и провода со старой полопавшейся изоляцией. Неудивительно, что простая вмятина создала столько проблем. Похоже, тут вместо модернизации просто закрыли все старье новенькими шкафами. По закону, Бахтин, как владелец оборудования, должен был за свой счет провести замену, или даже его родители. Но вместо этого они решили держать под боком здоровенную бомбу, которая в лучшем случае просто выйдет из строя от очередного скачка напряжения, а худшим – сказочные долба. «Эй!» – прервал меня Витек. «Ты чего натворил? Пистолет верни!» «Ща, погоди пару минут!» Он благоразумно не заходил внутрь. «Ума, видно, куда больше, чем у Арсения!» Я запечатал рубильник магической пломбой, чтобы этот дурак не сумел включить напряжение, если каким-то образом попадет внутрь. Конечно, замок должен от этого оградить, но дураки, они люди непредсказуемые. Закрыв подстанцию, я подошел к Витьку, у ног которого валялся Арсений с перевязанным плечом, отдал охраннику пистолет и пошагал прочь. «Погоди», — окликнул он, — «а мне теперь что делать? Скорую вызови, а потом можешь вечеринку закатить. Его продержат дня два, так что особняк в твоем полном распоряжении». Оставив Витька в раздумьях, я вышел из поместья, сел в машину и покатил в контору с чувством выполненного долга и улыбкой на лице. Петрович будет доволен, такого должника закрыл. Может, даже премию выпишет. «Игорь, мать твою за ногу, ты совсем охренел?» Багровое лицо и выступившие на лбу вены подсказывали, что премии ждать не стоит. Василий Петрович, начальник участка и мой непосредственный руководитель, стоял, уперевшись руками о стол, и натужно глядел на меня маленькими глазами. Он был невысокого роста, но широкий, коренастый, с квадратным лицом, большим носом, вторым подбородком и объемным животом. Сейчас он злится, но вообще мужик нормальный. Что не так? Работа выполнена. Даже выявил недобросовестное исполнение обязанностей и предотвратил возможную трагедию. А если бы подстанция взорвалась, например? Так что, считаю, считать ты годы за решеткой будешь, Игорек. Выцарапывать на стене палочки и зачеркивать, как в каком-нибудь гребаном кино. Зачем стрелять? Неужели по-другому никак не решить было? Ты хоть понимаешь, кто это был? А, тяжело вздохнув, я сел на стул. День выдался непростой, а теперь еще недовольный Петрович намекал, что он станет еще тяжелее. Какой-то идиот. Мне пришлось стрелять, иначе бы случился большой бум, а он швырялся огненными шарами, которые летят быстрее, чем я бегаю. Другого выбора не было. Петрович продолжал буравить меня выпученными глазами. Несколько секунд молчания я выдержал, но затем решил разбавить его некоторыми подробностями, которые выяснил по поводу этого Арсения. «Ты знал, что он продал породистых лошадей, у которых родословная чуть ли не древнее его собственной, а все бабки спустил на производство оловянных фигурок, придумал какую-то настолку, даже расписал правила и решил производить все части набора самостоятельно, чтобы не платить посредникам. Он продал штук 20 или вроде того, но продолжал клепать солдатиков, походу. В цехах стоял такой шум, что...» Игорь Петрович немного успокоился, выдохнул и наконец-то сел. «Дело серьезное. Этот идиот, как ты выразился, дальний родственник самого маршала Громова, а значит, там и императорская кровь имеется, понимаешь? Что ж тогда столь благородный господин в должниках везде ходит? А это уже не нашего с тобой ума дело было. пока ты его в больничку не отправил с дырой в руке». Петрович выдвинул ящик, достал оттуда деревянную коробку с сигарами и закурил. «Мне не предлагал, знал, что не любитель». Кабинет наполнился ароматом табака. Начальник пару минут просто дымил, молча рассматривая свою коллекцию из предохранителей, разъединителей, трансформаторов и прочего оборудования, и каждое было раскурочено, расплавлено или раздолбано, а значит, имело свою яркую и, что самое главное, поучительную историю. Короче, Игорек, расклад такой: у этого паренька нашелся дядька в структурах, и выхода у тебя два. Первый – сесть, не пойдет. Какой второй? Второй. Он затянулся, хотя я слышал, что сигары курит без затяга. Тут такое дело, мне повышение дают, но с одним нюансом. А во, поздравляю. Что там? Петрович давно сидел на месте начальника участка, хотя ему впору всем департаментом эксплуатации верховодить. Опыта у него столько, что на три поколения вперед передать хватит, но почему-то с повышением никак не складывалось. Отправляют в Тунгус. Куда? Нахмурился я. Это городок на берегу Енисея. Там недавно нашли исток и начали строить скважину, ну и прочее, линии подводить, подстанции. Завод по переработке даже готовит. Но находится этот Тунгус в такой заднице, что до ближайшего крупного города почти 700 километров. Это если дорогу найдешь. Там сплошная тайга, и мне там понадобятся хорошие оперативники. Понимаешь, к чему веду? Он снова затянулся и продолжил рассматривать свою коллекцию, а я молча уставился в никуда. Второй вариант не факт, что лучше первого. Петрович предлагал мне уехать вместе с ним в Тунгус и работать инженером-оперативником. Такие бригадами выезжали на аварии, строили линии магопередачи в особо опасных условиях и отбивались от монстров-демонов, которые в изобилии присутствовали в подобных местах, так сказать, девственной природы. Особенно, вблизи истоков, где добывали руду для дальнейшей ее переработки в магическую энергию. В общем, работа трудная, опасная, но не скучная. Сколько там дадут за нападение? Несколько лет, оперативникам можно столько и не прожить. Поэтому у меня оставался лишь один вопрос. Петрович, а это мне повышение тоже дадут? Глава 2. 7 лет назад я попал в этот мир после несчастного случая. В прошлой жизни мне довелось отслужить в армии, побывать в горячих точках и благополучно вернуться в гражданскую жизнь, что не удалось многим из моих сослуживцев. Вернувшись, я решил освоить новую профессию инженера по энергоснабжению. Отучился в вузе и даже успел построить небольшую карьеру, став главным инженером РЭС. В общем, жизнь налаживалась. Но в один не очень прекрасный день на подстанции произошла авария, взорвался трансформатор. Я оказался поблизости и попал под электрическую дугу, в результате чего, в общем, очнулся уже в больнице. Правда, в другом мире и в другом теле, причем совсем молодым. Только осознал это не сразу. Вообще, на первый взгляд в новом мире было немного отличий по сравнению с прежним, да и голова гудела так, что на мелочи внимания просто не оставалось. Конечно, когда более-менее пришел в себя, начал замечать, что тело плохо слушается, и это не связано с повреждениями. Мне было неуютно, будто находился в чужом доме без хозяев, конечности путались. Когда впервые встал на ноги, чуть не упал, потому что оказалось непривычно высоко. Ну, а когда увидел себя в зеркало, и вовсе потерял дар речи. Все же я в прошлой жизни особым ростом не отличался, а здесь оказался под 2 метра. А впервые увидел, как работает магия, попросив закурить у незнакомого мужика. Тот сильно удивился, а затем полыхнул огнем из большого пальца, заставив меня охренеть еще больше. Вообще, я так-то не курил, больше баловался, но ситуация вокруг требовала успокоить нервы. Правда, увидев этот трюк, я позабыл о сигарете и только удивленно воскликнул: «Мужик, ты как это сделал?» Как выяснилось позже, он оказался дворянином, обедневшим, потому вынужденным лечиться в обычной больнице. Но обращение «мужик» счел крайне оскорбительным, налетел с кулаками, угрожая вырвать язык. Нас разняли, и больше я его не видел, но курить так и не начал. Больше всего меня изумило то, что та самая магия, которую мне продемонстрировал тот дворянин, существовала в этом мире почти как электрическая энергия в моем прошлом. Она передавалась по проводам, которые я сначала принимал за электрические. К своему удивлению, я довольно спокойно воспринял новую реальность. Быть может, куча прочитанных сюжетов про всяких попаданцев сыграли роль прививки и помогли не свихнуться, кто его знает, но выбора-то у меня не было. К тому же, новая жизнь началась с чистого листа, причем буквально. В больнице не знали, кто я, нашли мое бесчувственное тело случайно, на берегу реки. Документов не было, а родственники и знакомые не объявились. Проверка пропавших тоже ничего не дала. Отпечатков пальцев в базе здешней полиции не было, так что пришлось начинать жизнь заново. По классике симулировать потерю памяти и так далее. Но, по крайней мере, свое настоящее имя я, конечно, не забыл. О чем и поведал сначала врачам, а потом и полиции. Но не это оказалось основной проблемой. Лечение оказалось не бесплатным. Мне выставили солидный счет и потребовали его оплатить, несмотря на пустые карманы. Но здесь мне повезло. Нашелся нормальный мужик, который помог. С ним как раз и познакомились, лежа в одной палате. Он отдыхал в больничке после несчастного случая на работе, связанного со скачком магического поля, взорвавшимся трансформатором, что меня особенно задело, и дурным стажером, которого пришлось спасать. Причем, это был первый выход паренька, после которого он решил, что магические сети все-таки не для него. «В общем, — сказал тогда Петрович, — мне нужен новый сотрудник», и посмотрел на меня как-то испытывающе. Этот взгляд стал определяющим в моей новой жизни. До сих пор не знаю, что именно Петрович увидел во мне, но новый знакомый, недолго раздумывая, взял надо мной шефство. Помог через какие-то свои связи в министерстве оформить документы, на первое время даже жильем обеспечил и устроил к себе в отдел стажером-монтером. В прошлой жизни у меня не осталось близких, по которым мог бы искренне скучать. Родители умерли, родственников не осталось. Друзья юности, с которыми вместе служили и воевали, разбрелись кто куда, и с ними мы не виделись задолго до роковой аварии. А на гражданке мне почему-то не хотелось заводить новые связи. Однако Петрович, он дал мне отеческое тепло, которого, как оказывается, жутко не хватало, и помог сделать этот новый мир своим, родным. В общем, благодаря ему началась моя карьера в магических сетях. И тут мне очень повезло, потому что магия в здешнем мире работала примерно так же, как энергия в моем. Она текла по проводам, словно электричество, и работала по схожим законам. Поэтому я быстро освоился, и из стажера стал полноценным инженером. Для этого прошел в одном из институтов ускоренные годовые курсы, получил все необходимые корочки и вот я здесь. Поезд Москва-Владивосток отправляется с пятого пути, прогремело через громкоговоритель, провожающим просьба выйти из вагонов. В отличие от подобных штук в моем прошлом мире, здесь я четко слышал каждое слово, будто милая барышня стояла рядом и мурлыкала мне на ухо. Тоже действие магии, кстати, без нее такой эффект невозможен. Поезд шел практически через всю империю, но мне не придется ехать до конечной точки. Моя цель примерно на полпути, на далекой станции посреди тайги. А пока я скинул сумку на нижнюю полку купе, осматривая свое временное жилье. Оно практически ничем не отличалось от хорошо знакомых мне купейных вагонов из моего мира, разве что выглядело немного скромнее. Здесь было душновато, пахло стиральным порошком и старым пластиком. Я вздохнул поглубже, закинул сумку под полку и принялся устраиваться поудобнее. Уже был поздний вечер, поэтому решил лечь спать, но только поудобнее улегся и прикрыл глаза под мерное постукивание поезда, как дверь купе распахнулась. И мои планы на отдых прервал коренастый крепкий парень примерно моего возраста с квадратным лицом, курносый и с подозрительно счастливой улыбкой. «Здаров, сосед!» — воскликнул бодрым гулким голосом. Я невольно поежился, чуя неладное, и осторожно ответил. «И тебе не хворать, черт побери, чуть не опоздал, представь, а?» Через несколько вагонов пришлось переться. Он кинул увесистую сумку на свое место, сам плюхнулся рядом и громко вздохнул, уперевшись руками в колени. Все это он проделал, укрепив мою уверенность, что спокойно поспать возможно не удастся. «Меня Генкой звать?» Он протянул ко мне широкую ладонь. «Игорь», — ответил я рукопожатием, довольно крепким, надо сказать. «Очень приятно, Игорек», — воскликнул Генка, широко улыбнувшись. «Игорь», — настойчиво поправил я. Улыбка чуть сползла, но Генка кивнул и начал располагаться. Я отвернулся к стене и снова попытался уснуть, до того как соседушка закончит устраиваться, потому что он явно не собирался спокойно проводить грядущую ночь. Пока расстилался, он напевал себе что-то под нос, дрыгал бедрами в такт, а когда уселся, беспокойно забарабанил ладонями по коленям, заерзал и страдальчески вздохнул. Явно что-то замышлял, а я, чего уж лукавить, хотелось приключений. При этом также хотелось спокойно доехать до места назначения, не нахватав новых проблем. Причем, оба желания были примерно одинаковы и балансировали на хрупкой грани, которую... «Слушай, Игорь, тут через пару вагонов ресторан есть. Я как раз через него проходил. По виду неплохое место. Не желаешь подкрепиться?» Я тяжело вздохнул. «Давай». Встал с постели, потянулся и направился к выходу. Вагон-ресторан оказался довольно уютным местом. Теплое освещение, бордовые цвета в отделке, столики с белой скатертью. Атмосферу дополняли ритмичный ход поезда и вид из окна на огни какого-то городка вдалеке. В общем, все неплохо. А Генка оказался нормальным мужиком. Шебутной, конечно, но прямой и без затей. Веселый и любитель плотно поесть, в чем мы тоже сошлись. И это очень хорошо, потому как в ходе нашей с ним беседы выяснилась одна очень важная подробность. «Да вот предложили одно местечко», – делился он, наворачивая борщ со сметаной, гренками и салом с чесноком. «Я чё-то подумал, да и согласился. По деньгам втрое больше, чем на прошлом месте. Вокруг природа, леса, реки и все такое. Кстати, любовь плотно поесть даже в позднее время тоже нас сблизила. Я, к примеру, заботливо укрывал свежеприготовленный горячий драник холодненькой сметаной, когда его слова заставили меня насторожиться. А что за работа? Инженером в Тунгус, сказал Генка и глотнул пиво. Это городок на берегу Енисея, договорил за него я. Знаю. Правда? Удивился соседушка. Откуда? Это ж вроде не особо знаменитое место. Я тоже туда иду. А во, обрадовался Генка. Коллега, значит, здорово. На радостях он уже собирался звать официантку, но вдруг в ресторан зашли трое. В дорогих костюмах и явно навеселе. Генка сразу помрачнел, опустил руку и сжал пальцы в кулак, провожая их взглядом. И наконец-то затих, за что я был им безмерно благодарен. Он... «Конечно, нормальный мужик, но слишком уж шумный. Корпораты», – пробурчал новый знакомец, насупившись. «Угу», – кивнул я, отправляя в рот драник со сметаной. Жареные ломтики картофеля приятно хрустели на зубах, а прохладная сметана придавала свежести и дополняла вкус. Шикарно. И хрен с ним, что уже почти полночь. А вот Геннадий положил ложку и отодвинул тарелку с борщом. Аппетит чего-то пропал. «Зря», – пожал я плечами, продолжая трапезу. Корпоратов не любили практически все. Условно здешнее общество можно было разделить на обычных людей, которые в принципе составляли основную часть населения империи, а также аристократов и корпоратов. Аристократов обычный народ не любил за то, за что всегда не любит аристократов. Заносчивые и кичащиеся своим происхождением, и веками жившие за счет простого народа. Это были люди, способные использовать родовую магию, и пользующиеся ею уже много столетий, и не всегда в благих целях. Для этого им требовалось только держать при себе кристаллы магической руды. Но со временем люди научились перерабатывать эту самую магическую руду, и магия стала доступна всем. Аристократы стремительно лишались своей уникальности, и теперь периодически пытались вернуть былое положение и ограничить использование магии, оправдывая это всевозможными доводами, не очень убедительными, на мой взгляд, но не лишенными реальной основы. Например, опасность оборудования, которую могли подтвердить тот же Петрович и я лично, или нападение демонов, так называли чудищ, которые появлялись из истоков и вертелись неподалеку от источников магии. Несмотря на все исследования, так до конца и не была понятна природа этих тварей, но то они питались магией, несомненно. А так как магическая энергия теперь передавалась по проводам вдоль дорог, расползалась сетью по городам и селам, то демоны все чаще приближались к населенным пунктам. Аристократы не любили корпоратов, так называли представителей крупных компаний, занимающихся добычей, переработкой, передачей и продажей магии. Обычно это были всевозможные менеджеры, которых посылали из столицы и других крупных городов возглавлять предприятия на местах, и таких не любил еще и простой народ. Особой разницы между аристократами и менеджерами не было. Те господа и эти господа раньше гнули спины на барина, теперь на гладко выбритых дяденек в костюмах стоимостью в годовую зарплату простого работяги. И понятно, что ни аристократы, ни корпораты делиться с народом богатством имперских недр не желали. В общем, нормальная классовая неприязнь, к тому же обусловленная недавними изменениями. Если в моем мире случился Великий Октябрь со всеми вытекающими, то в этом дворянам удалось выжить как отдельному сословию. Даже император имелся, но сильно ограниченный парламентом, сенатом и прочими бюрократическими структурами. А так, если посмотреть, несмотря на различия в истории здешнего мира, отношения между людьми не отличались от привычных ни на грамм, только декорации другие, и всякая экзотика имелась в виде магии и монстров. Генка хмуро шмыгнул носом, хрустнул костяшками пальцев и с прищуром смотрел в сторону корпоратов, выбравших столик в углу. Похоже, они что-то отмечали. «Подайте лучшего шампанского», — воскликнул, судя по поведению, главный, на вид лет 30, сероглазый, худощавый, с ястребиным носом и аккуратно подстриженными черными волосами, а еще и Крей, блондин, чуть помоложе, сидевший по левую руку, осекся, затем вопросительно посмотрел на главного, дождался кивка и продолжил, с блинами, и еще чего-нибудь на ваш вкус, третий промолчал, этот показался самым серьезным, широкая челюсть, крепкое телосложение, узкий рот, он откинулся на спинку стула, скрыв половину сурового лица в тени, и скрестил руки на груди, видимо, удовлетворился выбором коллег, хотя нет, когда молодая симпатичная официантка уже повернулась, чтобы отправиться на кухню, он добавил, водки, девушка от неожиданности и грубого голоса аж подпрыгнула, но затем кивнула, дежурно улыбнувшись, и скрылась в небольшой комнате, которая и была кухней. Магических приборов вполне хватало, чтобы в помещении 2 на 2 метра готовить свежие блюда, и все благодаря творцам, и это не боги, как можно подумать, а устройства, способные преобразовать магическую энергию в конечную магию. Что касается кулинарии, у меня стоял один такой в прошлой квартире, универсальный поварской преобразователь, УП, если сокращенно, размером с кулер, практически бесшумный, кидаешь в специальный отсек все ингредиенты, и через несколько минут получаешь готовое блюдо согласно заданной программе. Правда, я все равно предпочитал пельмени. В ресторане находились только мы. Корпораты шумно отдыхали, налегая на алкоголь. Судя по тостам, они отмечали назначение на хорошую должность Черноволосова, которого звали Дмитрием Станиславовичем. Я к тому времени доел драники, допил чай и довольно улыбнулся, наслаждаясь послевкусием. Гена же вяло прихлебывал борщ, успевший остыть до того, как тарелка опустела. «Вернемся в купе», — предложил я. «Да, пожалуй», — буркнул он. Судя по всему, он предпочел бы начистить 3 гладко выбритые рожи, но все же сдержался. «Это хорошо, не дурак, с дураком было бы трудно работать». Как выяснилось, путь наш лежал не только в один и тот же город, но в ту же контору и, барабанная дробь, в одну бригаду. Волею судеб Генка оказался моим заместителем в бригаде инженеров-оперативников, ребят, что устраняют аварии на линиях магоснабжения в любое время суток при любой погоде и в любой местности. Исток неподалеку от Тунгуса, разработкой которого и начали заниматься, находился посреди тайги. А значит, аварий будет много, опасностей тоже. В таких местах частенько встречались демоны. В прошлой жизни я успел и повоевать, и поработать инженером, а в этой, похоже, придется совместить. Мы рассчитались, поблагодарили девушку за вкусную еду и направились к выходу. Шли мимо корпоратов, и с каждым шагом мое чутье все сильнее било тревогу. Свое желание поактивничать на сон грядущий я утолил плотным ужином, так что зарабатывать проблемы на ровном месте очень не хотелось. Но проблемы решили иначе. Гена как раз шагнул рядом с их столиком, когда молодой корпорат вдруг вскочил с тостом. «Дмитрий Станиславович, я...» Он вскинул руку с бокалом и угодил им прямо в лицо Гены. Шампанское расплескалось по одежде моего спутника, брызги чуть не долетели до меня, но я успел увернуться. Гена замер на месте. «Ой», — повернулся поддатый паренек. «Перстите, Слава, сядь», — процедил Дмитрий Александрович. «Да, Слава», — прорычал Гена, утирая лицо ладонью. «Сядь», — Слава глянул на меня, почему-то занервничал и тут же плюхнулся обратно. Гена оскалился, потянулся его в сторону, но тут с места поднялся крепкий корпорат. Я быстро оценил обстановку и приготовился к веселью, когда Дмитрий Станиславович вдруг их остановил. «Виктор, ты тоже сядь». Он повернулся к Гене, задержав взгляд на мне. «Приношу извинения за неловкость своего коллеги. Немного перебрал, только и всего», — говорил он. «Это с каким-то еле заметным презрением, но может мне это и показалось». Генка тяжело вздохнул, видимо справившись с праведным гневом внутри, фыркнул и махнул рукой. «Не умеешь пить, не берись, здоровее будешь». Он уже хотел уйти, однако подскочила официантка и преградила ему путь. «Ой, ну что ж вы», — воскликнула она, — «давайте приберу». «Ой, мужчина, вы весь в шампанском, идите сюда». Девушка суетливо принялась вытирать ему лицо, шею, промокшую кофту. Корпораты с ухмылками наблюдали за этой картиной, пока Дмитрий не обратил внимания на меня. «Может, хотите угоститься, пока ждете своего друга? Шампанского, ему больше подошла бы водка», — ухмыльнулся Виктор. Рядом с ним стояла наполненная стопка, он залпом ее опустошил. Стукнул о стол, выдохнул и добавил: «Но не такая дорогая, а то еще привыкнет». «Не употребляю», — процедил я в ответ. Теперь раздражение начало подниматься уже во мне. С таким презрительным пренебрежением смотрели на нас корпораты. «Ну, что ты?» — усмехнувшись, пожал плечами Дмитрий. «Не стоит судить книгу по обложке, Виктор. Правда ведь, как, говорите, вас зовут?» А я и не говорил. Приходилось держать себя в руках, но кулаки уже чесались. Как бы гене не пришлось меня останавливать, а не наоборот. Но вроде еще оставались шансы уйти без лишних. «Эй, хватит ему морду натирать!» — вдруг гаркнул Виктор. «Сначала принеси мне мой стейк, а потом можете обжиматься сколько угодно. И вообще валите уже отсюда, голодранцы!» Генка аккуратно отодвинул ахнувшую девушку в сторону, посмотрел на меня. Я посмотрел на него. «Не, ну тут уж сами нарвались». Девушка, почуяв неладное, быстро спряталась в кухне, а в ресторане началась заваруха. Конкретных оплеух заслуживал именно Виктор, но он сидел в углу, и пробираться приходилось через двух остальных. И вот тут ситуация обернулась по-разному. Я схватил за шиворот Славу, который преграждал мне путь. Тот с воплем принялся брыкаться и попытался ударить локтем, поэтому пришлось успокоить его кулаком под глаз. Парень потерялся, обмяк и позволил отбросить себя в сторону. Но Гене в то же время повезло куда меньше. На его пути оказался Дмитрий, и он просто активировал магический щит, который отбросил моего нового знакомого в стену возле двери. Поэтому я оказался один на один с подскочившим Виктором. По взгляду стало понятно, что засранец только и ждал, чтобы начать драку. Ну, тут, в итоге, наши желания совпали. Виктор атаковал первым. Его движения показались знакомыми. Скорее всего, это было самбо, причем боевое. К счастью, знакомое мне не понаслышке, поэтому я успешно отбил двойку, когда он опять атаковал и не дал взять себя на бросок. Вместо этого я сам врезал ему по челюсти, поставил блок под очередной удар и тут же словил по лицу. Удар оказался обманкой, причем отлично исполненной. Ловя момент, корпорат продолжил наступать, обрушивая на меня град ударов, постоянно угрожая взять на захват или бросок. И только мне удалось выровнять инициативу успешной ответкой, как раздалось громогласное: «Витя, стой, хватит». Мы оба удивились, обернулись и тут же поняли, в чем дело. Гена точнее, Гены сбили магический щиток на стене. Какого-то хрена он оказался прикрученным так плохо, что от удара его вышибло из креплений, а сбитые с модулей автоматы заискрились от утечки магии. А и краткое. Генка поднялся, держась за затылок еще и один глаз, но вместо продолжения драки тут же обернулся в сторону аварии и мигом переключился на новую проблему. «Гена, рубильник!» — воскликнул я. Он сразу меня понял и скрылся за дверью. «Посторонись!» Я отодвинул притихшего Витю и подошел к щитку, вытаскивая из кармана небольшой магический мультитул. Привычка таскать с собой пару компактных инструментов сохранилась из прошлой жизни. Профессиональная деформация. Но здесь это было гораздо удобнее благодаря многофункциональному прибору производства фирмы «Компакт», представляющему собой рукоять со встроенным миниатюрным творцом. В моем случае это был набор инструментов. Отвертка, плоскогубцы, резак и прочее. Причем, инструменты обладали антимагическими свойствами и гасили поле. Короче, штука чрезвычайно полезная, но очень дорогая. Пришлось выложить 3 зарплаты, и то урвал по скидке. Готово. Гена вернулся в вагон. Он отключал вводный рубильник, находящийся в тамбуре. Светильники погасли, но не страшно. Фонарик к мультитулу тоже прилагался, причем работал он независимо от других режимов. Автоматы сбились от удара, несколько проводов чуть вылезли, оголившись. И, судя по всему, все это совпало со скачком поля, связанным с работой кухни. Наверное, как раз готовился стейк Виктора, а из кухни вдруг раздался возмущенный голос девушки. «Хватит хулиганить, и выпустите меня немедленно». Она колотила по захлопнувшейся двери изнутри и явно будет не в лучшем расположении духа, когда мы исполним требования. Я привел оборудование в порядок, покрепче прикрутил щиток, чтобы подобного больше не повторилось, и кивнул Гене, чтобы тот поворачивал рубильник обратно. «Да будет свет!» — послышался его голос перед тем, как лампы снова заработали, а дверь на кухню отворилась, и оттуда шагнула рассерженная, взъерошенная девушка в испачканном кровью фартуке. Как раз в этот момент очнулся Слава, и тут же отрубился обратно, но уже без моей помощи. Решил легким путем избежать разборок, маленький гаденыш. «Да вы хоть понимаете, что?» – зашипела девушка, глядя на нас горящими от ярости глазами. «Приносим извинения», – выступил вдруг Дмитрий. «Ущерб возместим», – и мельком глянул уже на меня. «Не знаю, надеялся ли он, что мы подключимся к обещанному возмещению, но если так, то зря. Извини, красавица», – улыбнулся я главной пострадавшей. «Все вопросы к господам. Со своей же стороны советую пожаловаться на главного инженера, который принимал монтаж, и потребовать, чтобы все привели в соответствие нормам. А мы пошли. До свидания». Пока девушка хлопала глазами, переваривая услышанное, я подхватил Гену под руку и повел прочь. А то еще, чего доброго, захочет продолжение драки. Оказавшись в нашем купе, я исполнил таки свое желание. Поудобнее улегся на своей полке и проспал до обеда под убаюкивающий ход поезда. Получилось удачно, заснул быстрее Генки и не пришлось ворочаться под его храп. В общем, знакомство с коллегой прошло вполне удачно. В последующие дни пути мы познакомились поближе, и я убедился, что мужик он действительно нормальный. Глядишь, даже подружимся. Однако чего я не знал, так это что знакомство у меня произошло не только с одним коллегой. Можно сказать, в вагоне-ресторане неожиданно случился небольшой корпоратив. Потому что Дмитрий Станиславович, Виктор и Слава тоже ехали в Тунгус. Глава 3. Когда кто-то говорит глушь, он, наверное, представляет отдаленную деревеньку. Может, поселок городского типа или вроде того. Но Тунгус был гораздо хуже. После многодневного путешествия в поезде путь не закончился. До городка не вела железная дорога, а от ближайшей станции либо ехать сотню километров, либо это же расстояние лететь. Мы высадились практически посреди тайги. Кроме самой станции, здесь располагались небольшой магазин-кафе и стоянка с несколькими автомобилями, среди которых выделялся здоровенный черный джип «Гризли» стоимостью больше, чем все остальные машины вместе взятые. Что примечательно, все они также были внедорожниками различной конфигурации. От одного из них к нам направился худощавый мужик с недельной щетиной, в рубашке в клеточку, заправленной в потертые джинсы, с беззаботной счастливой улыбкой на обветренном лице. «Добрый день, люди добрые!» – махнул он на подходе. Мы с Генкой переглянулись и обернулись на выходящих из поезда корпоратов. Слава хмуро глянул в нашу сторону, светя почти зажившим фингалом. А Дмитрий с Виктором не обратили внимания, точнее сделали вид. Хотя у Виктора дернулась бровь, когда он заметил мою ухмылку. «Вы до Тунгуса? Хотя, чего я спрашиваю? Тут больше некуда ехать, хе-хе!» Мужик остановился напротив нас. «Игорь и Геннадий, верно?» — спросил он. «Меня Михаилом кличут. Василий Петрович Звягинцев отправил за вами». Мы пожали друг другу руки. «Он уже здесь, агась?» Снова засиял Михай. «Уж третий день, как прибыл. Серьезный такой, ух. Сразу порядки начал наводить. Это он может». Генка поприветствовал Михая и спросил у меня. «Ты его знаешь?» «Еще как. Так знаю, что он меня сюда и позвал». Мы двинулись к стоянке. Корпоратов встречали, как можно было догадаться, на черном «Гризли». Оттуда вышел плечистый коротко стриженный водитель, чтобы открыть дверь важным дядям. «Прыгайте», — махнул Михай, захлопывая дверь на водительском месте. «Довезу с ветерком». «Погоди», — воскликнул Генка. «Сколько ехать до города?» «Часа 3-4», — прикинул наш новый знакомец, выглянув наружу. Я задумался, почему разница во времени пути в целый час. Ладно бы, тут пробки копились или что-то вроде, но вряд ли автомобильный поток настолько плотный. А тем временем Генка серьезно посмотрел на меня. «Это нам до города ехать, потом в конторе отметиться, документы-шмакументы там, заселение». По лицу было видно, что он ведет сложные подсчеты, прикидывая, сколько времени все это у нас займет. И явно делает это не просто так, хотя я догадывался, зачем. «Игорь», — сказал Генка после недолгой паузы, — «нам нужно подкрепиться». Я усмехнулся. «Угадал. Михай, в этот заведении нормально кормит?» Кивнул в сторону небольшого строения, сооруженного из четырех бытовок, с вывеской «Кафе-продукты». «Еще бы!» Михай шмыгнул носом. «Тут со всех поездов кормится. Быстро, вкусно и сытно. Даже с города некоторые едут, если вдруг неподалеку оказались». И правда, пассажиры один за другим скрывались за дверью заведения, хотя остановку объявили всего на 5 минут. «А ты?» – спросил я. «Уже готов». Михай похлопал по животу. На том и порешили. Корпораты уехали, рявкнув мощным мотором, а мы направились в кафе. Внутри толпились люди, пахло свежими пирожками, чаем и кофе. Половину помещения занимал магазин, прилавок с продуктами. Продавщица, молодая пухленькая девушка с румяными щеками, ловко обменивала купюры на натурпродукты и выдавала заранее подготовленные стаканчики с напитками. Секрет быстро из перечисленных Михаилом преимуществ был прост. Продукцию готовили заранее и раздавали приезжим с пылу с жару. На стене за прилавком висело табло с расписанием поездов. Ну, а вкусно и сытно ли, придется проверять на собственном опыте. Вторую половину занимало кафе, несколько столиков и уборная. За одним из столиков сидел угрюмый парень в рабочей одежде. Он, нахмурившись, уставился в никуда и понемногу отхлебывал чай из стаканчика. Мы заняли места у окна. Меню не могло похвалиться разнообразием, но вполне себе обещало сытный и вкусный обед из местных продуктов. «Я возьму пюре с котлеты из изюбра», – заявил Генка, завороженно глядя на картонку в руках, а затем перевел взгляд на меня. «А что такое изюбр? Если не знаешь, зачем заказал? Интересно же». Довод оказался железобетонный. Михаил успокоил. «Олень это такой». К этому времени остальные посетители убежали на поезд, и девушка-продавщица подошла принять заказ. Звали ее Ксенией. Естественно, они были знакомы с Михаилом и какое-то время потратили на болтовню, испытывая выдержку Генки, который очень уж загорелся попробовать своего изюбра. «Ксюх», – прошептал Михай, – «а чё это Санча грустит?» и махнул в сторону угрюмого паренька, сидевшего за дальним столиком. Белобрысый, лет 18-20. «Я очнулся в этом мире примерно в таком возрасте. Смазливое лицо уже успело огрубеть от местного ветра, работы и морозов, голубые печальные глаза. Да сам его спроси», — хмыкнула Ксюха. И, к великому счастью Генки, отправилась готовить заказы. «Санча!» — воскликнул Михай уже громко. «Здаров!» Паренек очнулся, нахмурившись, посмотрел на источник беспокойства и, кажется, ему он не очень понравился. «Дядь Миш, здравствуйте! Сидишь, нос повесил. Случилось чего?» Парень грустно отхлебнул из кружки. «Да я, дядь Миш, отцовскую машину угробил. Вот теперь думаю, как быть, самому сразу убиться, быстро и безболезненно, или к отцу идти?» Мы с Генкой переглянулись, невольно улыбнувшись. А вот Михаил наше веселье не поддержал, а с серьезным видом пробурчал. «Эх, что ж ты, Санча, так, а? Борисыч за свою ласточку-то и голову может свернуть. Не посмотрит, что сын родной». «Ага», — снова вздохнул парень и поднес кружку ко рту. Правда, в ней уже ничего не осталось. Тяжело вздохнув, он пересел за наш стол. «А как это угробил?» — спросил я. «Ты по виду целеханик. Неужто утопил? На сане даже ссадин не было. Обычно, если в аварию попал, то и сам должен выглядеть соответствующе. Помню, еще совсем пацаном на мопеде в поворот не вписался. Аппарат выдержал нагрузку, хоть и потерял товарный вид. А вот мне еще месяц в бинтах пришлось ходить, пока все ссадины не зажили. Да я по карьеру решил покататься. Взял батиного барса и...» «Погоди-ка», — прервал Михай, — «это тебе Борисыч дал свою ласточку по карьеру рассекать. Почему Михай называет довольно-таки брутальный внедорожник ласточкой, я не очень понимал. Видел я эту машину, даже ездил на ней, правда, пассажиром. Хоть и относительного небольшого размера, этот зверь вполне оправдывал свое название, имел строгие угловатые линии, мощный бампер, с которым и в зомби-апокалипсис не страшно выехать, да и в принципе видом скорее напоминал поговорку «танки грязи не боятся». Поэтому я с трудом представлял, как можно такую хреновину угробить. Но по растерянно молящему взгляду Сани мы все поняли, что никакой батя ему брать машину не разрешал, и это серьезно ухудшало положение бедолаги. «Понятно», — тяжело вздохнул Михай, — «ну, выкладывай давай». Да все шло нормально. Уже хотел возвращаться, но решил чуть от трассы отойти, проверить дорогу. И тут вдруг в одном месте обвал случился, а я и не заметил, лобовое песком забрызгало. Ну, машина и съехала вниз, носом уперлась в яму. Саня немного оживился, вспоминая события. Видно, очень любил он это дело, водить, а не падать, естественно. «И что, домкратом не взять?» — хмыкнул Генка. «Наверняка ж, в багажнике должно быть у батьки. Взять-то можно», — снова поник Саня. «Да там демоны поблизости появились. Ну, я и дал дёру. А вот и ваш заказ». Под завершение рассказа подоспела Ксения с подносом. Изюбр Генки исходил приятным ароматом жареной дичи, пюрешка была великолепна. А мне принесли кашу со свежим хлебом. Завтракать я предпочитал именно так. Михай, несмотря на то, что поел перед нашим прибытием, решил догнаться супчиком. Не боись, подмигнул я Саньку, вдыхая теплый аромат хлеба. Сейчас разделаемся с завтраком, а потом вытащим твою ласточку. Парень взглянул на меня, стремительно наполняясь надеждой. Михай кивнул, а Генка? Генка тут же набросился на котлету, и больше ничего его не интересовало, но, уверен, он меня поддержит. Парня надо выручать. Карьер находился примерно посередине между станцией и городом. Даже на колесах ехать пришлось почти 2 часа, а сколько Саня добирался железной дороги пешком, и гадать не хотелось. Что примечательно, выбрал он именно станцию, а не город, хотя путь занимал одинаковое расстояние. Видимо, страх перед отцом был огромным. Интересно, подумывал ли этот лихач прыгнуть на какой-нибудь состав и умчаться подальше от батиного гнева? В общем, карьер оказался внушительный. Огромная песчаная рытвина посреди леса, иссеченная многоуровневыми склонами, дорогами, горками и впадинами со следами от колес. Как объяснил Михай, гонки в карьере – местная забава. Борис Борисович, отец Сани, считался лучшим водителем тунгуса. И не только тунгуса. Вклинился паренек, он и на общеимперских сходках всех рвал. «Вот и тебя порвет», — хихикнул Михай. Так вот, карьеров, по сути, было 2. Первый превратили в огромную гоночную яму, исполосованную извилистыми круговыми трассами, вдоль которых то возвышались горки-трамплины, то зияли впадины и ямы. Некоторые из них были наполнены грязью или водой. Этот карьер считался относительно безопасным, объезженным. Там периодически устраивали гонки или просто катались для удовольствия и тренировок. Узкое ущелье с крутыми отвесными краями соединяло его со вторым карьером. Тот был невероятно огромным и считался намного более опасным из-за рыхлого ненадежного грунта, густых рощ, прудов и торчащих из земли булыжников. Трасс, как таковых, там не было, а с каждым дождем рельеф менялся случайным образом. Неопытному водителю застрять было легко даже на самой проходимой машине. И это Санина чуть от трассы отойти означало свернуть с накатанной дороги, проехать через ущелье и сунуться туда, куда не следовало. Он почему-то решил, что уже достоин пополнить ряды бывалых водил, и Михай не поленился дать ему подзатыльник за такую глупость. Хорошо хоть, наш водитель был как раз из числа тех, кто во втором ущелье периодически появлялся. Но даже так, перед поездкой он выглядел хмурым и сосредоточенным. Машину трясло, несмотря на хорошие амортизаторы. Я ухватился покрепче за ручку над дверцей и вжался задницей в сиденье. Перед нами мелькало то серое облачное небо, то бурые ямы с булыжниками, то заросли мелких кустарников. Мотор ревел, словно разъяренный зверь. Хвойный запах вонючки, болтающийся под зеркалом заднего вида, смешался с металлическим привкусом топлива, которое тоже вырабатывалось из магической руды. Я почувствовал, как сгущается поле, но Михай, судя по всему, не считал это проблемой и упорно продолжал балансировать между газом, тормозом и сцеплением, следуя рваным указкам Сани, куда ехать. Ну, а мне оставалось только довериться опыту водителя и ждать, когда тряска наконец-то закончится. И дождался. Рев мотора резко утих, нас еще раз тряхануло, и машина встала неподалеку от оврага, из которого торчал зад Барса. Мы вылезли наружу. Голова немного закружилась, но быстро пришла в норму. А я уже выхватил пистолет на всякий случай. СП Зелимцова или просто Зелим, как его часто сокращали. Самозарядный пистолет, которым вооружали работников магических сетей в нашей конторе для самозащиты при встрече с демонами. На прежнем месте мне довелось только пару раз использовать его, что я считал преступным отношением к столь замечательному оружию, но, к сожалению, чаще применять его не получалось. Генка тоже достал пистолет и первым делом огляделся. «Где ты демонов видел?» – спросил я Саню. «Не видел, слышал. Оттуда». Он указал на рощицу, поднимающуюся к краю карьера вдалеке. «Точно демоны?» – Михей доставал из багажника лебедку и домкрат. «Домкрат – профессиональный, созданный как раз с учетом подобных ситуаций. Нижняя платформа была широкая и раздвигалась при надобности, а верхняя толкала под действием магического заряда в аккумуляторе. В принципе, лебедка тут может и не понадобиться, но лучше перестраховаться». «Точно, слышал рычание, прямо как у демонов. И много ты их повидал?» «Я видел склон, с которого скатилась машина, а вот следов не заметил. Если демоны и были, они наверняка прибежали бы к источнику маги, вживую, пару раз, а по видосам чуть ли не каждый день. Ну, значит, оставалась надежда, что у страха глаза велики, и Саша просто перепугался слишком сильно. Это бы упростило дело. Мы прицепили лебедку, посадили паренька за руль Барса и подготовили домкрат, чтобы сунуть его под бампер, когда Миха сдаст назад. Генка порадовал, действовал согласно инструкции, занял позицию для обороны от внезапного нападения, прежде чем начали вытаскивать внедорожник. Затем заревели сразу два мотора. Барс звучал ниже, басовитее. Тут же взрыл землю, выбираясь из западни, будто и сам мог вылезти, да и помощь наша ему не очень-то и требовалась. Бампер оторвался от земли, я пнул домкрат под него и активировал механизм. Скоро хищный внедорожник злобно смотрел на нас загрязненной мордой и пыхтел на холостом ходу. Не, серьезно. Бампер сверху казался нахмуренными бровями над круглыми глазами фарами, а снизу напоминал бородатый оскал. Спасибо. Саня выскочил наружу, сияя от радости. Спасибо, на хлеб не намажешь, хмыкнул Михай. Вот это точно, улыбнулся Генка, убирая пистолет в кобуру. Я как раз проголодался. Да ты прикалываешься, удивился я, только что ж ели. Но тут мысли прервал ракочущий рев вдалеке. Мы все резко замолчали. Генка снова выхватил пистолет и прицелился в сторону звука. Небольшой островок лесорощица по ту сторону карьера зашевелилась. Мелкие деревца тряхнули кронами, кустарники задрожали. По машинам, процедил я. Генка, ты с Михаилом, да может справимся, быстро, рявкнул я, и Генка мигом послушался, прыгая в машину Михая. Сами не справимся, их еще не видно, но скоро тут будет целая стая тварей. По звуку понять это могли не все. Среди рокота демонов только опытный на слух человек способен выделить рев чуть более высокий, слегка напоминающий скрип трескающего стекла. Его обычно издавали отдельные особи, за которыми следовали от 3 до 10 демонов, что-то вроде предводителей небольшой группы. Еще они выделялись размерами, были чуть больше остальных и, соответственно, опаснее. Таких командиров я насчитал 3 штуки.